Глава 4. Мечта — это так красиво. Это то, что дает крылья, дает силы совершать невозможные. Исполнение мечты может подарить ощущение рая на земле, а неисполнение способно и рай сделать адом. Прекрасные мечты о прекрасном. Счастливы мечтающие о счастье. А вот что сказать о тех, чья мечта — сделать другим плохо. О них можно сказать много, и все будет исключительно плохое. Но почему? Ведь для них-то эта мечта ничем не хуже любой другой. И также дает силы, и также дает крылья. Для них эта мечта не менее прекрасна, чем для какого-нибудь ученого прославить свое имя великим изобретением. Мечта мечте, конечно, рознь. Но есть мечты, как в тапке гвоздь. Шимон взял со стола кружку любимого смородинового чая и, шумно отхлебнув два больших глотка, поставил ее обратно. Потом прикрыл глаза и помассировал переносицу. Мне казалось, что рифмует у нас другой кот. Накамата пух. Или ты решил своими виршами оставить его без вискоса? Саша, если мысль легла в рифму... то мне что, надо от нее отказаться в угоду твоему стереотипному мнению? Нет, мой друг, я вовсе не обязан соответствовать чужим представлениям и стереотипам. Даже если это стереотипы моего лучшего друга. Дима недовольно бил себя хвостом по бокам и нетерпеливо перебирал передними лапками. Комиссар, ты сыплешь обвинениями, как из рога изобилия, после одного моего невинного вопроса. На который ты, кстати, так и не ответил. Единственный вопрос. Хочешь ли ты отобрать своими рифмовками вискос у пуха? Один мой вопрос вызывает несколько встречных твоих. Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Кошку искать можно и нужно. Шершелямур. Не стоит искать в темной комнате черную собаку, особенно если она там есть. Что же касается града моих вопросов, то вопрос был тоже один. И на него ты тоже не ответил. Дима многозначительно поднял вверх лапу с оттопыренным указательным когтем. Я не стал отвечать на твой риторический вопрос, лишь потому, что ты на него уже ответил сам. Александр пожал плечами и указал рукой на Диму. А вот ты от ответа на мой все еще уходишь. Ухожу. Кивнул ему кот и, передразнивая друга, скопировал его жест вытянутой передней лапой. «Ну а ты ничего не сказал о мечтах злодеев». «Так что, значит, и сегодня ничья?» — улыбнулся шаман. «Фифти-фифти!» — кивнул ему кот. «Интересно, что принесет сегодняшний день? Или, точнее, кого принесет?» «Поверь, мой друг, тебе понравится!» — засмеялся Александр. И его смех эхом пролетел по квартире. По лестнице медленно брел невысокий, худощавый, молодой человек. Телосложением он походил скорее на подростка. На его открытом приятном лице периодически отображались внутренние терзания и размышления. В эти минуты он останавливался на полушаге и в нерешительности начинал теребить край рукава толстовки. После чего запускал руку в волосы, резко ей проводил от лба к затылку и в задумчивости гладил покрытый редкой растительностью подбородок. Потом решительно одергивал руку, отряхивал ее о широкую штанину синих искусственно потертых джинсов и также не спеша продолжал подниматься дальше. Когда до квартиры шамана остался один лестничный пролет, парень все-таки решился, вздохнул и, мотнув головой, пошел назад. «Ну и зря», — раздался у него в голове чужой, чуть мурчащий голос. Смутившись, парень постоял несколько секунд на месте, развернулся и пошел наверх. У открытой двери на лестничной площадке его уже ждал шаман. «Рад, что вы передумали, Василий. Проходите». «А откуда вы знаете мое имя?» Паренек растерялся и остановился, не дойдя несколько ступенек до Александра. «Вы пришли, потому что меня порекомендовали за мои необычные способности. а сейчас, столкнувшись с ними, удивлены. Согласитесь, довольно странно. Да, извините. И еще раз извините, но назовите хоть что-нибудь из того, что сейчас есть у меня в карманах. Понимаете, я хочу быть уверен, что вы действительно тот... Ключи, оборвал его шаман. В кармане лежат ключи. Потрясенный Василий достал из кармана два длинных ключа с небольшим розовым брелоком в форме сердечка и показал их Александру. «Я рад, что прошел ваше испытание. И очень жаль, что вы не прошли мое на адекватность. Прощайте». «Подождите, подождите, я теперь верю, что вы настоящий шаман», запротестовал гость, видя, что Александр уходит. «Вы же почувствовали ключи, значит, вы действительно сильный экстрасенс». «Жаль, что я не могу называть вас действительно умным человеком. Прийти за помощью и устроить проверку – это, извините меня, свинство. И да, ключи с собой есть у всех, кто вышел из дома или из машины. А раз у вас с собой нет сумки, то логично предположить, что ключи именно в кармане. Но помогать я теперь точно не стану, вне зависимости от того, что вас привело». «Дяденька-шаман, прости меня, пожалуйста! Не уходи! Пожалуйста!» – закричал в спину уходящему Александру гость. «Минута!» – равнодушно бросил тот через плечо и, не оборачиваясь, остановился на пороге. Парень затравленно оглянулся по сторонам, выдохнул и затараторил на ходу, съедая слова. «Я это не знаю, короче, откуда это во мне, но я это чувствую в себе какую-то силу, огромную. Я это мир могу уничтожить нечаянно, честно. Знаете, вот чувствую, как сила по пальцам течет. Короче, ну и мне страшно это. Вдруг я по глупости или со психом мир форматну. Помогите, короче, дядя Саша». Шаман тяжело вздохнул и сделал приглашающий жест рукой. «Ну, проходи, племянничек, потолкуем». Василий машинально пригладил прическу и осторожно зашел в квартиру. «Занятный персонаж», — мысленно говорил в это время кот. «Ну и кто же он? Очередной владыка мира? Или всадник апокалипсиса? При том, что силы в нем я не чувствую совсем никакой». «Иногда сила скрыта очень глубоко, но для этого нужно, чтобы она хотя бы была. Будь добр, проверь». «Да, миссир», – ехидно ответил бывший комиссар и начал насвистывать что-то отдаленно напоминающее полонез. «Язва», – мысленно, беззлобно ругнул друга Александр, а вслух обратился к гостю. «Василий, будьте любезны, вернитесь и переобуйтесь в тапки». Гость подчинился. Квартира Александра поразила Василия до глубины души. Как зачарованный, он глазел на маски на стене и чучело животных, с благоговейным трепетом смотрел на ряд старинных книг. А вот меч удостоил лишь беглого взгляда. Видя, что на его вопросы Василий отвечает крайне не впопад, шаман замолчал и дал ему время рассмотреть комнату. Тем более, что в это время из Междумирья вернулся с докладом Дима. Он уютно устроился на любимом диване, зажмурился и положил свою двухцветную мордочку на мощные пушистые лапы. «Представляешь, встретил Рея. И не где-то, а на границе с верхним миром. Верхним. Я спросил, куда он так спешил тогда с кладбища. А он рассказал, что пока мы Кристину угомоняли, или угоманивали. Короче, пока мы всей толпой уходили одну неупокоенную душу, у него почти все неупокоенные тела украли. Спросил, кто мог так глупо решить самоубиться, но Рэй говорит, что не знает. Хотя тут и коту понятно, что темнит темный маг. Не договаривает». «Неужели нас подозревает?» «Не думаю. Скорее боится, что не дадим качественно отомстить». «Ну да, ну да. Мы с тобой еще те сектанты гуманизма. А что с нашим гостем?» «Пуст, Саша, пуст. В его роду самый мощный маг – это одна из прабабок, которая сносно заговаривала Чири. Так что врет собака». С последними словами Дима ударил кончиком хвоста по дивану, а Василий от этого шлепка вздрогнул и вернулся в реальность. «Ой, извините, засмотрелся. «Бывает». «Так что там с уничтожением мира?» – спросил, пряча улыбку, шаман. «Да-да, хотелось бы конкретики», – мысленно согласился с другом Дима. «А то непонятно, линять мне или уже не стоит. Осень же на дворе». «Я чувствую в себе скрытую силу. Я чувствую, как она течет по моим жилам», – начал рассказывать Василий, встав у стола напротив шамана. Он вцепился в спинку кресла с такой силой, что костяшки пальцев побелели и стали походить на перстни. Но Василий этого даже не заметил, с жаром продолжая свой рассказ. «Я чувствую, как она кипит во мне, заполняет каждую клеточку моего тела. Мои руки наливаются тяжестью, и из них начинают лезть когти. Я чувствую, как меняюсь. И ярость, животная ярость захлёстывает меня настолько, что в это время я действительно готов схлопнуть мир и начать его историю заново. Я чувствую на своих ладонях его вибрации, его агонию, его жизнь и его же смерть. К счастью, до сих пор мне удавалось победить этого внутреннего зверя. Но с каждым днем я вижу вокруг себя все меньше и меньше хорошего. И я боюсь, что однажды мне будет нечего сказать своей ярости, своему монстру. И тогда я все-таки сотру этот мир. И пусть на его обломках я создам новый, лучший мир, но как же чертовски страшно, дядь Саша, стать причиной смерти нескольких миллиардов несчастных людей». Василий замолчал и бессильно склонил голову себе на грудь. Его пальцы больше не сжимали кресло, а лежали на спинке, словно белая бахрома эполет на плече офицера. Шаман внимательно слушал гостя, устремив тому прямо в лицо свой холодный, колючий и очень цепкий взгляд. На бесстрастном землистом лице стража не отображалось ни одной эмоции. Кот тоже молчал, но его хвост был более чем красноречив в своих эмоциях. «Прости меня, страж Александр, что в минуту сего откровения от Василия я лезу к тебе по столь низменному поводу», — не удержался и мысленно проворковал кот, сладко жмурясь. Александр вопросительно посмотрел на друга, и тот продолжил хитрым голосом. «Да, я странник миров, философ и воин в одной пушистой морде. Да, я имел честь лично общаться в верхнем мире со многими видными мыслителями прошлого. Но отказать себе в удовольствии нахезать в ботинки властелина мира я не могу. Но это же предел мечтаний всякого кота. Прости меня, страж, но я должен пометить его обувь». «Знаешь, Дима», — также мысленно ответил ему шаман, «если отложить в сторону рассуждения о неуместности данного демарша в стенах моей квартиры, тем более прямо у разрыва полотна миров, то это будет действительно поступок, достойный подражания потомков. И именно с ним ты войдешь в историю этого мира. Но скажи мне, странник, почувствовал ли ты во время его рассказа изменение спектра энергии?» «Почувствовал. Но как-то не придал этому значения». Голос Димы снова стал серьезным, и он внимательно посмотрел на Василия. «Вот именно, что не придал. А в этом и кроется вся суть нашего визитера и его проблемы», — назидательным тоном подумал Александр. А вслух обратился к Василию. «Вы правильно сделали, что пришли именно ко мне. Я страж миров, и я хранитель, и защитить мир людей от любой угрозы – это мой долг. И поэтому я вам обязательно помогу сейчас и буду помогать потом. Каждый все-таки должен нести свою ношу, и забрать силу практически невозможно. Но я сварю эликсир, который спрячет ее и укрепит ваш дух. Сейчас я поделюсь тем, что есть, а в дальнейшем приходите после каждого полнолуния. Ведь сами понимаете, изделия такой силы готовятся очень долго и очень кропотливо, а истинную мощь набирают именно при полной луне». Шаман подошел к Василию и сочувственно похлопал его по плечу, после чего ушел на кухню. Гость опустошенно сел в кресло и прикрыл глаза. Его веки слегка дрожали, а пальцы сжались в кулаки, и на них снова вспыхнули перстнями костяшки. Потом Василий запустил растопыренную пятерню в волосы и силой их потянул. Дима хотел пошутить, но не смог решить, с кем именно будет более уместно сравнить гостя – с Котовским или с Фантомасом. Однако шутка погибла, так и не родившись, потому что в это время бывший комиссар почувствовал, что кто-то пытается пройти сквозь наружный контур барьера. И в тот же момент в его голове раздался спокойный голос Александра. «Будь добр, глянь, кого нам послал Великий Дух в это теплое осеннее утро?» «Еду», – также спокойно мысленно ответил Дима и, перейдя в Междумирье, принял свой человеческий облик. В царстве Серого новый властелин мира выглядел как обычный человек, без малейшего намека на какую-либо силу. Странник сунул руки в карманы и вышел из квартиры, насвистывая, кошак в развалочку сошел на берег. Пройдя мимо застывших на карусели мальчишек и висящей в воздухе со скакалкой в руках девчушки, он подошел к стоящей у входа во двор Руфи. Видя, что ведьме не хватает сил перейти, Дима положил руки ей на плечи и легко втянул светлую из мира людей в Междумирье. «Мое почтение обской ведьме! Чем обязаны?» – поинтересовался он у удивленной женщины. «Это и есть мир теней?» – спросила она у Димы, уходя от ответа. «Это Междумирье. Прослойка, что отделяет мир людей от мира духов. Ну или мир духов от мира людей. Тут уж кому что ближе». Ведьма внимательно посмотрела на Диму и сделала несколько шагов назад. «Стоп! А ты кто? Ты не Александр! Я тебя не знаю, демон!» «Ты, мать, с жертвенника головой вниз не падала, нет?» «Ну, похоже. Завязывай уже с паникой. Ты, понимаешь ли, пришла за помощью и еще чем-то недовольна. Да и мы же вроде как с тобой уже знакомы». «Да? И кто ты такой?» «И вправду. Кто я без своих лапок?» «Котей, балагур, комиссар». Видя, что Руф его совсем не понимает, Дима засмеялся. «Да кот я, кот! Мяу, блин, мяу! Саша сейчас так и так занят. Ты мне пока расскажи, с чем пришла. Может, что дельное соображу». Василий вышел из квартиры Александра со счастливой улыбкой и, тепло поблагодарив гостеприимного хозяина за помощь, в припрыжку побежал по ступеням. «Василий, и все-таки подумайте над моими словами. Ведь мир можно менять не только разрушением, но и созиданием. Попробуйте себя в новом, не бойтесь!» – крикнул ему вслед шаман. «Я попробую, дядь Саш, я обещаю попробовать!» – радостно крикнул парень в ответ и едва не сбил с ног поднимающийся по ступеням Руфь. Шаман коротко кивнул ведьме и отступил на шаг в сторону, давая ей пройти. Руфь в ответ настороженно улыбнулась и нерешительно шагнула в прихожую. От разлитой в воздухе силы у женщины закружилась голова, и она, оступившись, едва не упала. Александр недоуменно посмотрел на Руфь и поводил рукой перед ведьмой, отчего та вжалась в закрытую дверь. Шаман уверенно ткнул в перстень на ее руке. «Эта вещь не твоя. Зачем ты ее носишь?» Ведьма смущенно покачала головой и затравленно улыбнулась. «Это оберег нашей верховной ведьмы. Она дала такой каждой сестре, чтобы мы были всегда защищены от разной нежити. Ну и от тебя, страж». Александр насмешливо посмотрел на собеседницу и положил руку ей на плечо. «От меня, говоришь? Ну-ну. Так как же он защищает, если я могу спокойно дотронуться? А плохо от него становится не мне, а тебе». «Ты хочешь сказать, что это из-за него мне так паршиво?» — удивленно вскинула брови ведьма. «Ну, судя по интонации, ты до этого и сама уже давно дошла. Это хоботок энергетического вампира, и он пьет тебя уже довольно давно. Пойдем». Александр взял Руфь под руку и провел в зал, где против обыкновения усадил не за стол, а на диван. «Сядь, расслабься. Сконцентрируйся на перстне и резко сними его. После этого мы сразу пойдем в Междумирье». «Саша, она не перейдет. Слишком ослаблена», — подал голос с другого конца дивана Дима, машинально выпуская когти. «Или проведи сам, или дай мне». В это время ведьма стянула с пальца перстень и попыталась положить его на край дивана. Но Александр протянул руку и бесцеремонно забрал опасный артефакт прямо с ладони Светлой. Зажав его в кулак, шаман прислушался к себе и удовлетворенно улыбнулся. Потом протянул кольцо коту, и тот его внимательно обнюхал. «Знаешь, Руфь, кольцо плохо влияет на тебя. Оно жрет тебя изнутри», – покачал Дима пушистой головой и ткнул когтем в металл, по которому тут же побежали руны. «И что ты предлагаешь?» – улыбнулся шаман. «Поблизости нет ни одного более-менее приличного вулкана. Или тебе просто хочется куда-нибудь прогуляться? Размять те леса пушистые?» «Тому не нужно искать черта, у кого черт за плечами», – ехидно ответил ему кот и ткнул лапой за спину шамана. Александр обернулся, посмотрел на разрыв полотна миров и ухмыльнулся. «Ну, это идея, товарищ комиссар. Прекрасная идея. Но с цитатами завязывай. Наша гостья тебя не понимает». Александр сел на диван и, взяв Руфь за руку, легко перевел ее в Междумирье. Несколько секунд женщина с опаской оглядывалась по сторонам, в то время как Александр спокойно вернулся в мир людей и положил перстень в разрыв. Разноцветное пламя окутало перстень, и от него в разные стороны полетели обрывки заклятий и заклинаний. За несколько секунд разрыв выжег из артефакта всю магию, сделав его просто красивой безделушкой. Шаман закинул перстень на полку и вернулся в Междумирье. Там он вышел из себя и, кивнув Диме, уселся в кресло. Странник сидел в кресле напротив, а Руфь все еще боялась покинуть тело. Через несколько долгих и тягучих минут ведьма осторожно вышла и, превозмогая сопротивление пространства, села рядом с собой на диван. Оглядевшись вокруг, она украдкой потрогала себя и выжидающе посмотрела на шамана. «Руфь, неужели вы никогда не бывали в Междумирье? Как же вы тогда колдовать умудряетесь?» Александр озадаченно посмотрел в глаза Светлой, а та виновато опустила взгляд и тихо пояснила. «Нам Верховная запретила сюда ходить. Сказала, что мир теней пьет нашу силу». «Да, более восхитительной нелепицы я еще не слышал», — хмыкнул Дима. «Что за бред?» «Ну, не совсем бред, дружище, не совсем. У них верховная ведьма – человек. Вот Междумирье ее и высасывает. Ничего удивительного». «Человек во главе ведьм?» «Нет, не может быть, чтобы кто-то, не имея силы, смог дурачить столько ведающих». «Все просто. Она работает чужой энергией. Раздала всем сестрам побрякушки, пользуется тем, что отбирают у них эти силовые комары. Тем и живет. А ведьмы и не ведают, что ничего не ведают». «Ну, девчонки что-то подобное ей раз высказывали, так она их прогнала из города». Все так же виновато проговорила Руфь. «Мы теперь и не спорим с ней. А я вот сегодня ослушалась и к вам пришла». «Вам, кстати, как? Стало легче?» — спросил шаман, и женщина, прислушавшись к себе, радостно кивнула. «Да, Александр, спасибо. А почему Междумирье меня не пьет, а наоборот, дает силу?» «Потому что оно – наше убежище. Наш настоящий дом. С одной маленькой поправкой. Если умереть в мире людей, то можно попасть в верхний мир, нижний, ну или тут застрять. А вот в Междумирье смерть уже окончательная. После нее только небытие». «Саша, это все безумно интересно, но, как по мне, рассказ Руфи не терпит отлагательств. А экскурсию по мирам можно провести и потом». Дима с тревогой посмотрел на друга, и когда тот кивнул, обратился к ведьме. «Рассказывай, заклинательница, еще раз. Что тебя к нам привело?» Руфь смутилась и начала машинально теребить край подола. «Мне кажется, что верховная ведьма нас обманула. Мы несколько дней назад спасли людей из плена. Их колдун заморочил, а потом резал на органы. Верховная взялась разморочить этих несчастных и уже несколько дней работает с ними в святилище. Но сегодня я случайно увидела, какие ингредиенты ей туда заносят послушницы. И знаете, Саша, из этих частей можно сварить только одно зелье. Зелье подчинения. Вот я и пришла за советом, а может быть и за помощью. Я не знаю, как мне это понимать, но чувствую, что она задумала что-то опасное. для всех. Шаман ошарашенно посмотрел на Руфь, которая под его взглядом стала очень неуютно. «А вот мы и узнали, кто обнес квартиру некроманта. Восхитительно. Именно ведьмам-то Рэй такого точно не простит. Он со времен вражды с Мрыси на вас зол», – встревожился шаман и повернулся к Диме. «А скажи мне, друг мой странник, зачем ведьмам мог понадобиться целый отряд зомби?» «Листву сгребать в Центральном парке». «Ну явно же, Саша, что для войны. Так что, мне к нему идти?» – скинул брови Дима. «Бежать. Тащи этого обокраденного шпака прямо к капищу. Нину сюда я позову сам, но портал из тебя. Попроси Пуха быть готовым, но без зова не появляться. Похоже, мы прозевали начало новой войны. Бегом, Дима, бегом, а я пока введу Руфь в курс дела». Дима кивнул и нарисовал пальцем прямо в воздухе сияющую дверь. Потом встал с кресла, повернулся к Руфи, но так ничего ей не сказав, махнул рукой и шагнул в синеву портала. Светлая ведьма посмотрела на Александра, на что тот только развел руками. «Вот даже не знаю, с чего начать. Вы украли у очень сильного некроманта пару десятков покойников. Да, это были не замороченные живые, а быстро подняты из могил мертвые. Некромант добыл их вполне законно, а за кражу он отомстит очень жестоко, чтобы всем было неповадно так поступать. Что же до Верховной Ведьмы, то она явно осознает, что делает и кого обокрала. Потому и создает отряд боевых зомби. Зачем ей эта война? Не знаю. Но сегодня же спрошу лично. Доигралась девушка в ведьму. Ой, доигралась. Лишь бы Дима успел найти Рея до того, как тот разнесет святилище по камешкам». «Все так серьезно? Саша, я могу провести вас к ведьминому кругу прямо сейчас. Он спрятан, но я...» «Я знаю, где круг. Бывал. Но сначала нам нужно навестить Мрысю. В ее смерти меня сегодня точно обвинят, и не раз. И еще неплохо бы понять, что будет делать Рэй. А он может отомстить, как пожелает. Потому мне предпочтительнее видеть его союзником, а не соперником. И да, в святилище тихо вести себя я не обещаю». Логово ведьм располагалось не в глухом лесу и даже не на окраине города, а практически в самом его центре. Территория, бывшая некогда известной на всю страну фабрикой, сейчас сдавалась в аренду почти сотни мелких фирм и предприятий. Каждое здание представляло собой огромный человеческий муравейник, сочетающий в своих стенах подчас несочетаемое. Так в правом крыле бывшей лаборатории цветочный магазин мирно сосуществовал с автомойкой и СТО, а кафе соседствовало с парикмахерской и магазином строительных материалов. Все левое крыло занимала огромная фотостудия. Именно к ней и подошли Руфь с Александром. Шаман, несмотря на необычайно теплый для октября день, был одет в свои любимые свитер и брюки, а на Руфи красовалось легкое летнее платье в горошек. «И все-таки, Саша, я не понимаю, зачем вашему другу столько человеческих останков? Ведь только подумать, он разрывает могилы, крадет покойников и зарывает их обратно. Зачем?» «Все просто. Он некромант. Какие-то части человека нужны ему для изготовления разных зваров и зелий. Что-то из органов выменивают демоны. А в самых свежих телах Рэй путешествует по миру людей. Тем самым сохраняет инкогнито и бережет свое тело от нападений недружественных коллег», — с улыбкой пояснил Александр ведьме и развел руками. «В темноте мы отдыхаем от света, а ночью набираемся сил после тяжелого дня. Темный не значит плохой. А светлый еще не факт, что хороший. Не так ли?» «Именно так, страж Александр, именно так», — послышался сухой, лишенный эмоций, голос Рэя. И через мгновение перед шаманом соткался из воздуха сам чернокнижник. «Приветствую, светлое воинство. Твой хвостатый соратник просил войну без него не начинать. Он побежал по другим поручениям и обещал скоро быть. И я ему пообещал», — так что предлагаю скоротать время в ученой беседе. Если, конечно, дама не против». Руф неопределенно пожала плечами, настороженно присматриваясь к Рэю, который, вопреки всем рассказам Верховной, вовсе не спешил рвать на части любую встреченную ведьму, а попросту демонстрировал пренебрежение и даже брезгливость. «Здравствуй, Рэй, здравствуй», – пожал руку некроманту шаман. «А что еще ты, Диме, пообещал?» Колдун откинул от лица капюшон и провел рукой по ежику коротких седых волос. Потом с тоской кивнул на логово ведьм. «Я обещал не сжигать этих воровок в их мерзком гнезде. А очень, знаешь ли, хочется закрыть вопрос ведьм раз и навсегда. Но это будет слишком громкое событие для города». «Рэй, я прошу у вас прощения от лица всех ведьм. Извините, мы считали, что спасаем живых людей из рук монстра. Правда, извините, мне очень неудобно, но...» Руф подошла к чернокнижнику и протянула руку. «Предлагаю мир. И да, я, конечно же, не против ученой беседы. Тем более с такими приятными собеседниками, как вы и Александр». Рэй презрительно хмыкнул и оборвал ведьму нетерпеливым взмахом руки. Скривившись, как от чего-то противного, он процедил сквозь зубы. «Потом. Извинения, репарации и условия мирного договора – все потом. Переговоры я буду вести только с Верховной ведьмой. Если, конечно, она выживет в бою. Впрочем, это не важно. Важно заполучить обратно всех моих кукол». «Да где же этот чертов кот?» «Да здесь я, здесь. Нельзя уже и опоздать. Все стали пунктуальными, аж шерсть дыбом», — сварливо фыркнул Дима, выходя из портала. «Ну что встали-то, как три бойца на площади Ленина? Пошли, пошли! На вас и так привратник пялится, как на окно в женском общежитии». И подавая пример своим собеседникам, Дима первым пошел вперед к дверям с надписью «Фотостудия Кейт Батте», гордо вышагивая на задних лапах и ничуть не беспокоясь о конспирации. «Нина, на месте?» – бросил вдогонку другу шаман. Дима кивнул и, не оборачиваясь, промурлыкал. «Естественно. Я бы не оставил источник без присмотра. Нина сидит прямо у разрыва на стрём... на страже. А около девчонок дежурит Пух. Все под контролем, Александр, все под контролем». По мере приближения странной процессии ко входу в фотостудию, охранник у дверей напускал на себя все более и более свирепый вид. И даже достал из-за пояса дубинку. «Руфь, кто это?» – закричал он ведьме, когда все четверо подошли достаточно близко. «Я этих бичей сюда не пущу. Для чего бы ты их не притащила? Ни их, ни эту кошку драную. У меня приказ Раисы Альбертовны не пускать никого подозрительного». «Уважаемый, я вообще-то кот, а не кошка. Это во-первых. А во-вторых, сам ты драный», — возмутился было Дима, но охранник не дал ему договорить и топнул ногой. «Нам не плевать. Брысь, погонь блохастая, брысь!» Не дойдя до привратника пару метров, Дима остановился и принялся удивленно рассматривать мужчину, поворачиваясь к нему то рыжий, то черной стороной своей мордашки. После очередного «брысь» Дима повернулся к шаману и коротко спросил. «Саша?» «Давай». Кот, хоть и был ниже охранника в несколько раз, посмотрел на него сверху вниз и снисходительно спросил. «Летать любишь, птица-говорун?» И, не дожидаясь ответа, резко махнул правой лапой от себя. Подчиняясь его взмаху, охранник взлетел вверх и силой ударился о стенку здания, после чего плашмя рухнул на асфальт и потерял сознание. Дима подошел к нему и потрогал пульс. «Жив, собака!» — с легким сожалением крикнул он Александру. «А вот Некомата Пух просто бы сожрал его. Безо всякой лирики и разговоров. И зачем я такой добренький? Всего-то 5 переломов и сотрясение». Шаман осуждающе покачал головой, а Рэй, подойдя ближе, внимательно посмотрел на лежащего без сознания привратника и процедил сквозь зубы. «Знаешь, комиссар, если бы ты приложил его чуть-чуть сильнее, то я мог бы забрать этот экземпляр от себе прямо сейчас. Ты где научился так людей вырубать? В Красной Армии, что ли?» «Так точно, товарищ наркомант. Кому Деус Вульт, а кому Владимир Ильич Вульт?» — хохотнул в ответ Дима и лихо подкрутил усы. Впрочем, наш спящий красавец не очень-то и человек. Боевой оборотень с задатками мага средней руки. И судя по той чуши, что он нес, совершенно без мозгов. Так что сотрясение еще под вопросом. Руфь, которая последние несколько минут с сомнением следила за развитием событий, облегченно засмеялась и, кивнув на лежащего без движения привратника, негромко сказала Диме. «А вот это было здорово! Этот Юрочка так достал своим хамством! Кто бы только знал!» Кот вмиг стал серьезным и кивнул на Александра. «Он знал. Он шаман, а шаманы все знают. Ну а теперь идем внутрь, пока нам на лапу играет эффект неожиданности. Вперед, десант имени Куклачева!» Этой шутке улыбнулись все, кроме Рея, который болезненно скривился и помотал головой, отгоняя тяжелые воспоминания. Логово ведьмы изнутри было совсем не сумрачным, а наоборот очень светлым и уютным от множества ламп и окон. Нежно-зеленые стены, темный пол и небесно-голубой потолок превратили коридоры в подобие лесных дорожек. Открыв дверь с надписью «Офис номер 5», маленьким висящим на шее ключом, Руфь смело шагнула в крохотный темный кабинет. Шаман зашел следом за ней и громко ударил в ладоши. От этого хлопка спал морок, и святилище предстало в своем истинном свете. Это было большое помещение с каменным алтарем в виде кольца по центру и несколькими жертвенниками у стен. От кольца расходились 12 примерно равных лучей, а 13-й выходил из середины, делая алтарь похожим на букву «С». На 11 лучах стояли женщины в одинаковых темных одеяниях, и только место Руфи пустовало. В центре круга стояли похищенные у Рея покойники, а над ними проводила ритуал сама Верховная Ведьма. Увидев, кто пришел, она сглотнула подступивший к горлу ком и в нерешительности замерла. Несколько секунд прошли в тишине, пока ведьмы рассматривали гостей, а те вглядывались в ведьм. И когда Рей положил руку на меч, а Верховная Ведьма осторожно отступила за камень, Дима нарочито громким шепотом спросил у Руфи. «А вы точно ведьмы? Почему тогда не превратили в лягушку того, кто шил эти балахоны? Ему бы руки за этот кошмар оторвать. В деревнях в таких мешках картошку хранят». И в этот миг словно бы рухнула невидимая плотина молчания, потому что с разных сторон послышались возмущенные возгласы и крики. «Руфь, кого ты притащила?» «Да как ты посмела привести сюда посторонних? Ну еще и мужчин!» «Потрудитесь объясниться, девушка!» «Что здесь происходит? Кто эти люди?» «Я же вас предупреждала, что Руфь стала ненадежной!» Возмущенно закричала Верховная, и в отличие от остальных, понимая, кто пришел, спряталась за ближайшую куклу, рослого мужчину с небольшим старым шрамом на лице. Этот маневр не остался незамеченным шаманом, и он окликнул женщину. «Раиса, не прячьтесь за спины почивших людей. Выходите из ведьминого круга и держите ответ. Я, страж миров, шаман Александр, обвиняю вас в попытке развязать войну. Обвиняю в узурпации власти и краже 22 мертвых тел, принадлежащих чернокнижнику Рэю Блэку». И снова в помещении повисла тишина. Ведьмы напряженно переглядывались между собой, иногда косясь на Александра. «Ах, да», — с улыбкой сказал шаман и, приложив два пальца левой руки к виску, выключил телепатию ведьм. Первая высказалась стоящая ближе других к шаману молодая белокурая девушка с сережкой в виде перевернутого креста. «Раиса Альбертовна, мы с вами! Сотрите этого гада в пыль! Смерть стражу Александру!» «И предательницу с ним!» — поддержала ее с противоположной стороны полноватая дама и решительно тряхнула русыми африканскими косичками. «Видите ли, Светлана», — улыбнулся блондинке шаман, «Раиса Альбертовна ничего не может сделать стражу. Вы же должны знать, что магия амулетов на меня не действует, так? А своей силы у Верховной Ведьмы нет. И никогда не было, ведь она вас всех провела. Она обычный, смертный человек». «Брешешь!» — топнула на него ногой старушка с ярко-фиолетовыми волосами. «А зачем нам врать, Варвара Матвеевна?» — удивленно хмыкнул Дима. На меня тоже не действует магия амулетов. Я странник, Ребров Дмитрий. Уверен, вы слышали обо мне. Чтобы доказать правоту Александра, я предлагаю Раисе сжечь меня на месте, но своими собственными силами. Обещаю не защищаться и не мешать. Вот только не сможет она ничего. Человек. «А почем нам знать, что вы не врете про себя?» Подбоченья спросила похожая на казачку женщина лет 40, с крупными кулаками и обветренным красным лицом. «Какой такой странник? Я таких странников за шкирку во двор вышвыриваю, когда гадят, где нельзя. Руфинка, ты где этот сброд собрала? Экое воинство. Худой хозяин с толстым котом еще что-то вякают, а бородатый так и вообще молчит, будто в рот каках набрал». Под всеобщий смех женщина кивнула на Рея. Шаман улыбнулся ее словам и протянул руки к кругу. «Спрячь куль тяпки, доходяга!» Под новый взрыв хохота продолжила ведьма. «Круг защищен такими силами, которые тебе и не... Ой!» Каменный круг с треском поднялся вверх и повис под потолком. Женщины, толкаясь, бросились к дверям, а кот их закрыл одним взмахом лапы. Ведьмы столпились у стены, готовые дать хоть какой-то отпор. Но ни Александр, ни его спутники даже не собирались нападать, занятые своими делами. Шаман уже устанавливал алтарь примерно в полуметре от старого места, а Рэй и Руфь вливали в кукол зелье, возвращающее некроманту контроль над их телами. Дима же, как мог, успокаивал испуганно визжащую в центре старого круга Раису. Правда, от его слов она визжала еще сильнее. Установив камень на пол, шаман, как ни в чем не бывало, обратился к толпящимся у двери женщинам. Алтарь простоял на этом месте больше полувека. Но он сразу был установлен не точно, да еще движение земных плит. Я поправил, и теперь у вас не будет проблем ни с магией природы, ни с пониманием моих собственных сил. Или все-таки есть сомнения? «Какого черта ты притащила его сюда, мерзавка?» Раиса подняла над головой огненные шары и замахнулась на Руфь. Но кот сложил передние лапы рупором и что из силы подул на них. Словно мыльные пузыри, лопнули грозные пульсары, а кот сурово зашипел на ведьму. «А какого черта устроила ты? Зачем?» – спокойно спросил Александр, видя, что именно спокойный тон сильнее всего выбивает из колеи собеседницу. «Зачем?» «Потому что я всегда хотела быть волшебницей. Я должна была быть ведьмой, а не эти бестолковые дуры. Чёртово безмозглое стадо. Если бы не вмешалась идиотка Руфь, твой друг под корень бы вывел все это гадское племя. И я могла бы стать самой могущественной ведьмой в городе». «Какая же ты мерзкая», — процедил сквозь зубы шаман. «Самой-то не противно?» «Допустим, я бы их убил. Но зачем мне оставлять живых тебя?» — брезгливо спросил Рэй. «А после смерти ведьм Рэйси стало бы негде брать силы. Она же крадет у девчонок энергию с помощью этих побрякушек», — тихо сказал Дима и ткнул ногтем в перстень. Ведьмы за его спиной зашушукались и начали робко снимать подарки Верховной. «Ха! Да, это так! И что? Что вы со мной сделаете, стражи? Убьете, как убили Мрыську? Ну давайте, герои, давайте!» Стуча зубами, выкрикнула Раиса и зарыдала. «Нет», — поморщился, как от зубной боли, страж. «Во-первых, Мрыся жива и однажды сможет сюда вернуться, если захочет. Руфь ее видела и подтвердит мои слова». Светлая ведьма подошла к Александру и молча кивнула, соглашаясь с ним. Шаман с благодарностью прикрыл глаза и продолжил. «А во-вторых, твоя смерть, Раиса, мне не нужна. Как и твоя жизнь. У меня нет ни права, ни желания карать или миловать. Я лишь уравновешиваю добро и зло». Страж засветился синим цветом, вышел из себя и пошел вперед, оставив тело также стоять рядом с алтарем. Его прозрачный синий двойник подошел к Раисе и положил руки ей на голову. Женщина громко вскрикнула и потеряла сознание, безвольно повиснув на руках у подбежавшей к ней Руфи. Александр вернулся в себя и обвел суровым взглядом притихших ведьм. Раиса жива. Но я лишил ее разума. Думаю, такой пример будет достаточно ярким и для других, кто захочет играть в подобные игры. Сила и власть – это испытания, а не только привилегии. Но как же вы, ведьмы, не разглядели, что она человек? «Нас обманули!» – с апломбом заявила фиолетовая старушка Варвара Матвеевна. «Но кто теперь будет у нас старший?» Ведьма с африканскими косичками растерянно посмотрела на подруг, пытаясь угадать в них новую верховную. «Нам без власти нельзя. Бабоньки за раз передерутся!» Возмутилась казачка и гневно посмотрела на стража. «Сейчас назначу, и это будет законом», безапелляционно заявил он. Потом повернулся к Светлой и громко ей объявил. «Руфь, теперь вы верховная ведьма. Принимайте паству». Но женщина, которая в это время все еще пыталась привести в чувство Раису, отрицательно покачала головой и крикнула в ответ. «Нет, не приму, мне это не нужно!» «Ну вот, баба-яга против», — хмыкнул Дима и толкнул в бок Рея. «Как думаешь, наркоманд полезных и не очень ископаемых? Может, им здесь женскую коммуну устроить? Я так и быть согласен быть комиссаром». «Извини», — пожал плечами шаман, «но исполнить предназначение ты обязана. И твое мнение здесь не играет никакой роли». Рэй пожал плечами и подошел к Руфи. «Верховная, всех кукол я забрал, но в качестве репарации, то есть возмещения моих убытков, требую разрешения поработать на круглом алтаре. Это будет достойная плата за мое беспокойство и за ваши сохраненные жизни». «Хорошо», – кивнула Руфь, не прекращая попытки вернуть сознание Раису. «Если это единственное требование, то работайте, Рэй. Работайте». «Только через мой труп», – снова послышался недовольный голос Варвары Матвеевны. «Колдуну не место у ведьминого круга. Не позволю осквернять наш алтарь. А ты, не верховная ведьма, раз согласилась на такой позор. Фу!» «Не проблема. Труп так труп», – меланхолично пожал плечами Рэй. Но шаман, заслышав ропот остальных ведьм, с улыбкой обратился к старушке. «Ваш труп, дорогая Варвара Матвеевна, сохранился просто чудесно. Не хотите ли посмотреть одно любопытное воспоминание? Мне его подарил молодой колдун в 1969 году». И не давая возразить, Александр хлопнул в ладоши. Яркая зеленая вспышка преобразила помещение, сделав все предметы полупрозрачными. Круг стоял на прежнем месте, а на полу и на потолке светились руны. Ведьмы удивленно осматривались вокруг, с интересом угадывая давно изменившуюся обстановку. Даже Руфь опустила голову Раисы на пол и, встав в полный рост, с любопытством начала разглядывать святилище в изначальном виде. У входа из ниоткуда возникла прозрачная обнаженная девушка и, смеясь, побежала к алтарю, пробежав насквозь через ведьм. Запрыгнув на каменный круг, она принялась болтать ногами и теребить руками длинные распущенные волосы, кокетливо прикрывая ими наготу. Следом за ней прибежал смеющийся молодой человек, также не отличающийся обилием одежды. Шаман хлопнул в ладоши, и мираж растаял в воздухе. Варвара Матвеевна сначала поджала губы, но потом засмеялась и погрозила пальцем Александру. «Ай-яй-яй, Саша! Мне, конечно, лестно вспомнить тот роман, но откуда у вас эти воспоминания?» «От Михаила. Он ведь тогда прихватил отсюда на память один интересный артефакт. И Лидия Петровна, тогдашняя верховная ведьма, попросила меня разыскать удивительно талантливого вора, проникшего сюда сквозь множество охранных заклятий, и узнать, как такое возможно. Пропажу Михаил сразу вернул. Да и про девушку Варвару не утаил, только очень просил ее не наказывать. Лидия Петровна решила, что ничего страшного не случилось. Вернула артефакт на место и никого не наказала. Вот и все», — улыбнулся Александр, внимательно глядя старушке в глаза. Та в ответ лукаво улыбнулась и покачала головой. «Ай да бабушка Варя, вот тогда прямо на алтарь мужичка притащила, «Наверное, для важного ритуала», – засмеялась казачка. Но Варвара Матвеевна осадила ее неожиданно резким тоном. «Цыц, Галка, молчи! Только Верховной решать, что можно, а что нельзя. Раз Лидочка решила, что я тогда ничего не нарушила, значит, так оно и есть. И сейчас тоже. Как Руфина скажет, так тому и быть. Она Верховная, и ей решать, кому можно работать с алтарем, а кому нет. Ишь ты, уже и основы основ для молодежи не указ». Галина смущенно умолкла. Серое небо в клочках облаков и голые деревья, сиротливо болтающимися на ветках двумя-тремя пожухшими листьями. Воздух прохладный и легкий, как сама осень. Октябрьский ветерок, резкими порывами пробирающий до озноба и тут же исчезающий, будто бы и не было вовсе. Вечерняя прохлада ест дневную теплоту, как кот ест из миски сметану. Грань, на которой уже кончилась золотая осень, но еще не начались дожди. Благословенная осенняя погода. «Не погода, а мечта», – мурчал кот, растянувшись на перилах балкона. Шаман отхлебнул прохладный смородиновый чай и покачал головой. «Хватит с нас сегодня мечтаний, Дима. Ой, хватит!» Кот прикрыл лапой глаза и удрученно покачал головой. «Ты прав, Александр, ты прав. Мало иметь мечту. Надо уметь дать ей и крылья. И тогда она поделится ими с тобой. Тогда она поможет тебе достичь немыслимых высот. Но если превратить свою мечту в гадкую, уродливую химеру, то глупо ожидать от нее возвышенного поступка. Что даешь мечте? Чем ты ее кормишь, тем она с тобой и делится. Ну а если не давать мечте ничего, ни добра, ни зла, то впору закутаться в халат, лечь на диван и кричать весь день. Захар! Кстати, прокричать весь день. Как там, девчонки? Девчонки, как девчонки, растут. Капризничают и познают мир. Играют и смотрят мультики. Особенно про бабку-ёжку полюбился обеим. Почему-то. Анютка в каждую готовку лезет. Где мука, где тесто, там Анечка. Ну, а где Анечка, там и все в муке. Маришка же больше любит порядок наводить. То с тряпкой мокрой носится, то с метлой. К метле у нее, кстати, особая страсть. Пуху беднягу тиранят в четыре руки. Он мне жаловался, что шерсти с него дерут, как с хорошего барана. Потому, говорит, и вынужден сидеть на сметанной диете. «Вот жук!» – засмеялся Дима. «Никогда своего не упустит. А что за зелье ты утром дал мальчишке? А то я за суетой даже расспросить забыл». Александр вздохнул и с улыбкой ответил. «Особое зелье для успокоения властелинов мира, склонных к его уничтожению. Я и сам такое регулярно пью». Проследив за кивком друга, Дима хрюкнул и чуть не рухнул с балкона вниз. Отсмеявшись, он уточнил. «Так ты ему просто налил своего чая?» «Да, вполне себе эликсир. Главное, что он верит. А еще я посоветовал парнишке писать рассказы. Фэнтези или фантастику, неважно. С такой сильной фантазией Василию гарантирован успех. Ведь именно силу фантазии ты почувствовал, но не понял». «Ну, прямо такие непонятные гении с гарантированным успехом». «И сколько лет действует писательская гарантия?» – прищурясь ехидно спросил кот. «Поживем, увидим», – засмеялся шаман, и смех его полетел над городом.